Глава 13. Интерлюдия. Нида Тика. Демон Тян. Турбо-дизастер. Кагуя обогнала неоновую тень. Это было как в аниме. Я дождаться не мог, когда смонтируют и выложат видео. До сих пор в шоке от того, какой крутой перформанс получился. Кто-нибудь понял, почему сразу две машины сирен сломались? Я болел за богинь скорости, но все равно обидно. У тех девушек были такие печальные лица. На громовую гадюку больно смотреть. Сайренс Хайп Трейн. Почти уверен, что это Кенджи постарался. Или те же уроды, что приказали ему испортить машину выскочек. Гонки должны быть честными, без интриг. Поэтому я считаю, что результат надо аннулировать и устроить повторный заезд. Хэштег Storm Sirens Rules. Thunder Viper. Народ, кончайте пересуды про поломку. Не было там диверсии, вышли из строя датчики коленвала. Да, на обеих машинах, они были из одной партии. Винить надо только меня. Я зря их поменяла перед гонкой, хотела как лучше. Претензия производителю уже отправлена. Нет, я не скажу, кто это. Не хочу портить чужую репутацию. Заводской брак бывает у всех, иногда в самый ответственный момент. Кагуя-стан. Кагуя-сама, твое тутуру лучше, чем в аниме. Но я вот что не понял. Кто из троицы великих гонщиц твоя мама? Китти Оверлорд. Кагуя-стан. Там, между прочим, еще одна женщина рядом с ними была, очень красивая и очень похожая на Кагую. Хидео-сан. Китти Оверлорд. Да, я ее видел, действительно похожа, но она слишком молодая, ей же не больше 30. Скорее всего, это старшая сестра Кагуи. Аматерасу Фан 1. Мой выбор — Огава Наоми. Мы все видели, что Кагуя показала точно на нее. Та леди в офисном костюме точно сестра, может быть, кузина, потому и сидела рядом с Агавой самой. Косплей Нёрд. Гонка была хороша, но шоу косплея еще круче. Вы видели этих близнецов Сакамото? Такие крутые! Откуда вообще набрали так много толстяков? Я сфоткалась сразу с тремя. Фотография девушки в короткой юбке и матроске в окружении трех толстяков. Speed Queen Simp. Кагуя сама, ты богиня, я косплеил Ишигами Ю. Аниме Gear Lover. Кагуя, твое тутуру теперь мой рингтон. Косплеила Мику Хацуне. Фотография девушки в синем парике с двумя длинными хвостиками. Дрифт Споттер. Кагуя, твой Марк 2 — король Мабары. Богини, вы лучшие. Жду следующих ваших гонок. Сирены, вы достойно приняли поражение. Зауважал вас. Миднайт Фантом, ты красотка. Сайренс Хайп Трейн. Неон Шэдоу Сама, ты должна была победить. Произошедшая случайность из-за зеркала. Хэштег Storm Sirens Rules. Бэтмастер 9000. Коэффициенты на реванш. Богини 1.3, сирены 2.3. Демон Чан. Я нехило так поднялась на ставках. Ставила на богинь. Бэтмастер не налюбливает. Модератор 443. Бэтмастер 9000 заблокирован за распространение противозаконной информации. Демон Чан заблокирована за призыв к ставкам. Диджей Торки. Зацените ремикс из Тутуру и Эл Псай Конгро. Китти Оверлорд. Бе-бе-бе, модератор. Она тут рядом со мной сидит и с моего акка пишет. Минами Химе. Диджей Торки. Твои ремиксы — отпад. У меня музыкальный слух, поэтому знаю, что говорю. Так получилось, что я знакома с мангакой, которая рисует богинь скорости. Напиши мне, если заинтересован, чтобы твой музон использовали в аниме-адаптации. Классик VS Modern. Марк 2 Кагуи победил Skyline неоновой тени. Классика рулит, косплеил Учиху Итачи. Минамиган Трас. Коллега с работы попросил меня косплеить Сакамото, но я еще и принес маску Минамигана. Если кто-то видел толстяка в фартуке с головой обезьяны, то знайте, это был я. Дрифт Споттер. Минами кто? Минамиган Трас. Минамиган, криптит из гор Минами. Вот блог, посвященный его появлениям. Ссылка на блог Такахаси. «Этот Хидео-сан хитрый, как демон», — хихикнула Тика. «Покажи твоей маме комменты, чтобы не злилась на сестренку Мияби». «Ага, зачетный чел. Скорее всего, какой-то пиарщик с телеканала», — предположила сидящая рядышком Ринна. Две подружки, почти родственницы, сидели в унылой кафешке при автодроме и втыкали в смартфоны, оставляя комментарии под видео с гонкой и тролля то модератора, то других участников обсуждения. Без их внимания тут бы давно все стухло, вот школьницы-демон да школьницы-ангел и подогревали интерес как могли. «А на ставках много выиграла?» — с невинным видом спросила Ринна. «Поставила 100 йен, заработала 150. Что, я дура, по-настоящему в таком участвовать?» «Красотка, дай 5!» Ангел и демон отбили пятюню над столиком. «Слышь, Тика, а это что за персонаж?» Ринна кивком указала ей за плечо. Демон Тян украдкой обернулась и увидела приличного вида тетеньку в белых храмовых одеждах, зашедшую в ресторан. Вид у нее был чуточку пришибленный. «Главная героиня аниме — твое имя, она там служит в храме», — предположила демоница. «А может, Сейлор Марс? Она тоже чем-то таким занималась», — высказала свою версию Ринна. «Или еще было какое-то старое аниме про богиню Инари. Может, это она?» «А пойдем узнаем». Тика решительно встала из-за стола и подругу за собой потянула. Кафешка заполнена меньше, чем наполовину, несмотря на день гонок. Странно тут. «Здравствуйте! Простите, что мы с подругой вас беспокоим». Со всей лучезарной улыбкой президента студсовета окликнула женщину Тика. «Но нам очень интересен ваш костюм. Вы кто?» «Синтоистская жрица?» С легкой иронией предположила та и улыбнулась одними глазами. «Ну и глазища у нее огромные, как у героини манги или гайдзинки. Наверное, полукровка, не японка». «Да это понятно. А персонаж какой? Можно с вами сфоткаться? Костюм как настоящий. Я на экскурсии в храме этой зимой была. Вот точь-в-точь в образ попали». Вот так вот приставать к взрослым считается неприличным. Но это же косплей-фест, сюда все пришли ради того, чтобы попонтоваться костюмами и почесать свое эго. «Да, я дозволяю сделать фото». Обычно люди тушуются под набором Тики, и она не стесняется этим пользоваться. Но тут волны ее обаяния разбились о спокойствие жрицы, как о непоколебимые прибрежные скалы. И персонажа так и не назвала. «Я знаю, кого вы изображаете», — высказалась Ринна. «Вы Инари, да?» «Нет, я просто жрица. Я Хошино. Понятное дело, это фамилия, а не личное имя». «Это Цуцуи Ринна», — указала на подругу Тика. «А это Нейда Тика, мы почти родственницы. Ее старший брат и моя старшая сестренка недавно поженились», — рассказала Ринна. По неведомой причине Тике тоже хотелось этой тетеньке не просто рассказать вообще все. Вот примерно как братику Макото, когда он начинал про что-то расспрашивать. Удивительно, как он это умеет. И вот с Хошино-сан то же самое. Ей прямо хочется доверять, как будто бы и с этой косплеершей, они тоже родственницы. Девочки подсели за столик к Хикару-сан и по очереди сделали с ней совместные селфи. Ничего так получилось. У них обеих природная харизма, и у новой знакомой тоже фотогеничность зашкаливает. А еще от изображающей Мико женщины странно пахло. Но приятно. Прямо не парфюм, а какими-то храмовыми благовониями. Когда Тика придвинулась к Хошино-сан, чтобы сфоткаться, в носу от ее запаха чуточку засвербило и захотелось чихнуть, но девушка, на удивление, легко подавила этот порыв. В отличие от Ринны. Та прямо расчихалась, выдала три чиха подряд. «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Будучи нормальной воспитанной девчонкой, Ринна не забыла прикрыть рот ладошкой с носовым платком, чтобы ее бациллы не разлетались во все стороны. «Ой, простите! Вы не подумайте, я не простужена, просто в носу зачесалась», — извинилась Ринна Тян. «Ничего страшного, у меня крепкий иммунитет». Жрица держалась чуть отстраненно, как будто стеснялась общаться. «Но это как-то неправильно, они с Ринной ведь милашки». «А вы за кого-то сегодня болели?» — спросила Тика, расширяя знакомство. «Вы такая задумчивая, потому что Сирена проиграли. Так-то они клёво смотрятся. Та девочка, Сакура, вообще топ. Я надеялась, что второе место займет. В ее возрасте и уже гоняется. Я тоже хочу, но мне не разрешают». «Я тут не ради гонки. У меня была встреча». Странные и необычные ощущения от ответов Хошино-сан. Та как будто бы не здесь, и за нее слова выдает автоответчик. «Свидание?» — спросила Ринна. «Ой, это бестактно было, да? Я не хотела обидеть. Просто вы такая красивая, так над костюмом работали. Ясно, что не ради фоточек со случайными знакомыми. Вам, кстати, переслать? Мы с вами отлично смотримся. Ангел, демон и жрица. Почти совместный косплей». Скорее, деловая встреча. Со все тем же потусторонним спокойствием отвечала женщина. «Вы потому такая задумчивая?» Тика до конца не понимала, зачем интересуется. И, наконец-то, сообразила, кого ей новая знакомая напоминает. Канами Санже, папкину подружку, ее будущую мачеху. У них очень похожая манера держаться. Может, потому что Канами рассказывала, будто и сама служила в храме. «Да, мне дали непривычное поручение. Решаю, как лучше его исполнить». «Поделитесь? Вы извините, если не в свое дело лезу. Просто вы такая интересная». Все-таки не зря братик Макото за глаза Ринна занозой иногда называет. Так как вцепится в кого, не избавишься. Вот и сейчас. Казалось бы, какое ей дело до проблем посторонней взрослой тетеньки? А нет, расспрашивает, участие проявляет. Ей самое место в кружке журналистики в будущем году. И с Камицуки они наверняка поладят. Выражение глубоких размышлений на лице женщины показалось Тике наигранным. Именно таким, как Акеми показывала в актерском кружке. «Почему бы и нет? Мне нужно найти много денег. На ставках можно нехило заработать, но это незаконно. Считайте, что я такого не предлагала», — подсказала Тика. «И рискованно», — добавила Ринна. «Апчхи! Вот же аллергия похожа на что-то». Телефон Цуцуи просигналил, та, прочитав сообщение, скорчила недовольную мордаху. «Мне пора, мама зовет. Говорит, пора на станцию, иначе до темна домой не успеем. Как будто есть такая цель — засветло успеть. Хошино-сан, пока-пока. У вас клевый костюм, реально как настоящая Мико». Почти одновременно получила сообщение и сама Тика. «Минами Акеми. Жду тебя на станции через час. Попрощайся с подругой и братом». Так, в общем-то, и вышло. Со всеми попрощалась. Сестренке Мияби и сестренке Юрику рассказала лишний раз, какие они крутые. Сфоткалась с полным комплектом сейлор-воинов с офигительно длинными ногами. Наверное, телеканал какую-то группу айдолов на это дело подписал. Очень уж красотки все. До уровня самих богинь скорости, конечно, не дотягивают, но Тика не слепая, видела, как почти все мужчины на них облизываются. Сказала Такахаси Сану, что его Минамиган просто бомба, как настоящий. Познакомилась с невестой Акане Акумы. В целом милашка, но туповато. С Йосидой сенсеем пересеклась. Тот как раз затирал механику сирен, что поломка датчиков какого-то там колена может быть связана с происками кицунэ, и предлагал купить комплект защитных амулетов для машин их команды. Бабуля Амацу-сама, которая заменила Тику в роли продавца в двухвостой кошке, подтвердила, может такое быть, и для кицунэ плевое дело машину испортить. Клево она в костюме старой Софи смотрится. И с Минами-сэмпай они в таком виде офигеть как похожи. Будто реально не бабушка и внучка, а две версии одной женщины. Напоследок братика в щечку чмокнула. От него почему-то тоже слегка пахло теми же духами, что и от новой знакомой, Хошино-сан. Не могла же она именно с ним встречаться. Чё, братик развел тетеньку на деньги для своего благотворительного фонда? Ну, так-то он мог. Кого угодно в чем угодно убедит. А эта косплеерша явно простачка. На любую разводку поведется. На станцию ее Хана-сан подвезла. Она как раз такси им с Ринна заказала. «Цуцуи-сан, там весь интернет обсуждает, какая вы красотка, и то, что вы не можете быть мамой-сестренкой Мияби, только сестрой», — поделилась по пути Тика. «Может, вы и правда сестра?» Цуцуи Хана слегка покраснела. Ей явно приятно. Этот Хидео с телеканала понимает, что написать, чтобы расположить к себе человека. «Не-не, я фоточки из роддома видела, с того дня, когда сестренка родилась», — поделилась Ринна. «Просто мама у меня — неувядающая небесная дева Тяньнин, и мы с Мияби все в нее». «Комплименты не спасут кое-кого от наказания», — нахмурилась Хана-сан. «Столько месяцев знать о гонках и ничего мне не сказать. Я воспитала обманщиц». Тике оставалось порадоваться, что она теперь живет в Йокогаме, и всю тягость недовольства справедливо суровой женщины придется пережить ее дочерям, а не самой демон Тян. Клевый, в общем, день получился, полный новых впечатлений, знакомств и фотографий. Камицуки обзавидуется. Тика Тайгу Тян звала с собой поехать, но то и родители запретили. Все боятся, что строптивая дочь их семью опозорит. Придурки. Можно было бы друзей из театрального еще позвать, но тогда пришлось бы притворяться Синдзи, и у всех вокруг были бы лишние вопросы. А быть сразу двумя людьми на одном фестивале — это нереально. Никто так не сможет. На станции она посадила Ринна и Хану-сан в поезд и принялась ждать Акеми. «Куда она запропала-то? А, вон она идет». Переоделась из косплейного в обычное и бейсболку надела, спрятав свои шикарные волосы. «Ну, как прошел для тебя ивент?» Как-то невинно и дежурно поинтересовалась Минами Акеми. Тика ей все и вывалила, все свои восторги от того, какое крутое мероприятие и какие все красавчики, особенно сестренки Мияби и Юрико, и ее братик, который все организовал, тоже. А еще я с Акирахиме Аканы-сан познакомилась. И ничего, она не суперстрогая, зря ты от нее убежала, Акеми-сэмпай». Наедине Тика уже воспринимала рыжую медсестру скорее как старшую подругу, чем учителя из академии. И та поддерживала неформальное общение. Хотя на людях приходилось соблюдать приличия и обращаться вежливо, по фамилии, со всеми необходимыми суффиксами. Это уже вопрос репутации, причем обоюдной. Нехорошо посмотрит и на школьницу, что общается без должного уважения, и на спускающую такое поведение взрослую. И еще вот фоточки, зацени. Клево мы с Ринной получились. А это кто? «Синтоистская жрица?» — заинтересовалась Акеми, увидев то самое фото из ресторанчика. «Ага, Хошино-сан, она ничего так дружелюбная. Но мы с Ринной так и не поняли, кого именно она косплеила. Ринна говорит, что богиню Инари, а мне кажется, что это главная героиня из аниме «Твое имя», ну, которая про обмен телами». «Нида Тика». «Пообещай мне кое-что, даже поклянись. Ты никогда не станешь жрицей Инари и будешь держаться от ее храмов подальше». Что-то в голосе сестренки Акеми говорило, что это не разводка и не шутка, она полностью серьезна. Это было странно. Обычно вся такая из себя уверенная женщина как будто бы чего-то перепугалась. «В этих храмах что, вообще жесть? Расскажи, тебя что, пытались затянуть в какую-то секту в моем возрасте? Аканами-сан 15 лет в храме служила по выходным, и ей вроде как норм. Всякие забавные случаи рассказывала, как Мика друг над другом прикалываются. Но я и не собиралась туда переться, что мне заняться нечем. Там сплошь танцы и пение гимнов, я такое терпеть не могу». И вообще я атеистка. Хорошо, хорошо, не смотри на меня так строго. Никаких храмов. Демонам положено от таких мест держаться подальше. «Перешли мне эту фотографию», — попросила Акеми. Тика молча выполнила ее просьбу, и женщина ушла с головой в переписку. Кажется, отправила фоточку куда-то дальше. Судя по тому, как нервно мелькали ее пальцы над экраном, разговор выдался непростым. Остаток пути до Йокогамы прошел в чуточку неловком молчании. Минами-сэмпай как будто бы хотела ей что-то рассказать, несомненно, про свой нехороший опыт с храмами, но не решалась. Прекрасная актриса, она могла бы сыграть спокойствие, но не озаботилась притворством. Это радовало. Тике нравилась новая подруга. Она ей столько уловок про то, как изображать ту или иную эмоцию, уже успела передать, что просто жесть. Дико полезные уроки, позволяющие не только хорошо врать, но и даже распознавать ложь. «Однажды ты научишься читать в душах не хуже моего», — обещала Минами-сенсей. Девушка новые навыки на всех подряд оттачивала. «Если вдруг еще увидишь где-то эту жрицу Хошину, немедленно позвони мне», — потребовала Минами, когда они уже вышли из поезда. Тут явно была какая-то тайна. Не просто ведь так ее взрослая подруга из-за ерундовой фоточки кипишить начала. Надо выяснить правду, но по-тихому. У сестренки Юрику, например, выспросить. Или у бабули Амацу.